Часть шестая. Накануне своего отъезда из Йорка я разгадал самую главную тайну этого города. Во всяком случае, она интриговала меня больше всего. Дело в том, что старый средневековый Йорк в определенные моменты превращался в место нашествия милых, юных и очень современных девушек. Они всегда появлялись внезапно. Только что их не было. И вдруг они запрудили все улицы. Мне никогда не удавалось проследить, каким образом это происходит. Просто в какой-то миг я осознавал, что девичья волна нахлынула, беспощадная и неотвратимая, как морской прилив. Основным местом проведения парадов служит Конни-стрит или Кроличья. Между прочим, улица эта не имеет никакого отношения к кроликам, а ее название является искаженным Коунинг-стрит, то есть Королевской дорогой, или Виа-регия на латыни. Это главная торговая улица Йорка. И в обычное время она не представляет особого интереса. Днем здесь не слишком многолюдно, глазу не за что зацепиться, ну, разве что неспешно пройдет парочка отставных полковников в брюках «Гольф». Как правило, они отвлеченно беседуют и производят при этом столько шума, сколько и целой гвардейской бригаде не произвести. Или промелькнет прелестная йоркширская девушка в твидовом костюмчике с двумя терьерами на поводке. Но ближе к вечеру Конни-стрит совершенно преображается. Ее заполняют тысячи и тысячи симпатичных, миниатюрных девушек. Это работницы Йоркской шоколадной фабрики. Попробуйте доехать до окраины города и выйти на конечной остановке трамвая. На вас обрушится такой густой, одуряющий запах горячего шоколада, что немедленно сведет челюсти. Если кто и чувствует себя нормально в подобной обстановке, так это дети. Но даже эти маленькие сорванцы делаются задумчивыми и беспрестанно облизывают губы. По обеим сторонам от дороги тянутся огромные фабричные здания в окружении цветущих садов и площадок для отдыха. Это царство современной рациональной архитектуры с явным привкусом кубизма. Обилие простора и зелени не может не радовать. Я вспоминаю одного моего знакомого из Шеффилда, неисправимого оптимиста, который доказывал, что именно так и будет выглядеть его родной город в далеком, неопределенном будущем. Этот огромный производственный комбинат, где трудятся 3000 мужчин и почти 4000 женщин, является одной из достопримечательностей Йорка. Американцы обязательно приезжают сюда на экскурсию после знакомства с кафедральным собором. Всего же за год комбинат посещают свыше 40 тысяч туристов. Прямо с улицы вы попадаете в просторный холл, где вас радушно встречают служащие компании. После традиционных рукопожатий они ведут вас в своеобразный музей, где в старых банках из-под масла произрастают какао-бобы и ваниль. Затем появляется очаровательная девушка в коричневой униформе, которая любезно приглашает на обзорную экскурсию. Итак, в ближайшие 2 часа вам предстоит собственными глазами увидеть, как делают шоколад. Прежде всего, вы оказываетесь в помещении с огромными воронками, куда засыпают древесные опилки. К сожалению, я запамятовал, сколько именно тонн опилок ежедневно поступает с лесопилки. Помню только, что идут они на растопку. Следующий на очереди — столярный цех, где производят тару для транспортировки уже готовой продукции. Здесь я осознал, что наш мир вполне заслужил наказание зубной болью, ибо потребление шоколада превосходит всякие разумные пределы. В этом цеху производят даже не сотни, а многие тысячи упаковочных клетей самых различных размеров и конфигураций. Тонкие фанерные ящики служат для доставки в пределах Англии. Толстые деревянные — для дальних путешествий в такие места, как Брисбен, Торонто и даже Сьерра-Леоне, жители которого трудно заподозрить в любви к шоколаду. Воистину, жизнь не перестает удивлять нас своими сюрпризами. Далее моя провожатая в коричневом мундирчике повела меня по широким светлым коридорам, по стенам которых были развешаны горшки с роскошными папоротниками. Путь оказался неблизкий. Мы прошли, наверное, несколько миль. Время от времени нас обгоняли люди на самодвижущих тележках. Девушки в белых халатах выпархивали из одних дверей и скрывались за другими. Здесь тоже гуляли различные запахи. От самых тяжелых, крупнокалиберных запахов кофе до легких, изысканных ароматов лимонного конфитюра. Просто поразительно, как работники комбината выдерживают столь массированную атаку на их обонятельные рецепторы. Наверное, за долгие годы работы у них выработался своеобразный иммунитет. Думается, если бы они, упаси Боже, внезапно ослепли, то прекрасно смогли бы ориентироваться в этих бесконечных коридорах при помощи своего носа. Мы вошли в длинную светлую комнату, и вот здесь-то мне, наконец, открылась тайна Кони-стрит. Я понял, откуда берутся и куда скрываются девичьи толпы на улицах Йорка. Сотни миловидных девушек в опрятных халатиках и белых шапочках на головах сидели за столами и очень ловко собирали коробочки для шоколада. У меня просто глаза разбежались от такого количества юных, сосредоточенных лиц. А ведь за этой огромной комнатой располагались другие, тоже полные девушек-сборщиц. Все они за работой напевали. Я выяснил, что нарядные серебро с золотом, коробки с шоколадом, которые мужчина обычно дарит возлюбленным перед свадьбой, оформляются обязательно вручную. Доверяют это наиболее опытным и способным работницам. Девушки вырезают узоры из цветной бумаги и аккуратно наклеивают на заготовленные коробочки. А товар попроще. Те шоколадные наборы, которые мужья дарят супругам, собираются бездушными машинами. Я видел, как работает этот конвейер. Блестящие стальные рычаги двигаются, повторяя одну и ту же операцию, воспроизводя один и тот же рисунок, ничего не меняя и никогда не ошибаясь. Другие машины, столь же точные и непогрешимые, берут своими механическими пальцами нужную этикетку и мягко нашлепывают ее на банку с шоколадом. И так час за часом. Я специально наблюдал, надеясь заметить хоть один сбой в работе. Бесполезно. Они никогда не ошибаются, не давая человеку пожалеть их и полюбить. Затем мне показали спортивный зал, где работающие девушки поправляют здоровье. Там я застал специального штатного психолога. Он о чем-то беседовал с врачом в белом медицинском халате. Как выяснилось, они ожидали прибытия служащего из городского отдела здравоохранения. «Боже мой!» — подумалось мне. «Сколько важных специалистов стоит за каждой плиткой шоколада!» Девушка вела меня дальше по коридору, демонстрируя все новые чудеса. За время экскурсии я увидел столько всего, что в конце концов начисто утратил способность удивляться. Мне показалось, что мой пресыщенный мозг и сам превратился в глыбу засахаренного марципана. Здесь все работало безукоризненно, придраться было не к чему. В числе прочего я увидел железнодорожные рельсы, на которых стоял небольшой состав. Он ежедневно отправляется в путь, развозя продукцию комбината по всем уголкам страны. Мы прошли мимо прекрасного цветущего розария и просторной светлой столовой, затем заглянули на огромный склад, где работники таможни трудились бок о бок со складскими рабочими. Я собственными глазами увидел тысячи мешков какао-бобов, тонны сахара и карамели. Девушка-экскурсовод ловко сновала по этим лабиринтам, попутно сообщая мне кучу статистических данных. «Замечательно!» — похвалил я, ничуть не покривив душой. «Но расскажите мне о работницах вашей фабрики. Мне интересно, например, на что они тратят заработанные деньги?» «О, некоторые помогают своим матерям». «Некоторые? А большая часть скупает шелковые чулки и шляпки?» «Ну...» — замялась девушка. Видно было, как любовь к истине борется в ней с профессиональной лояльностью. «Возможно, что и так». Видя ее замешательство, я счел за благо не развивать данную тему. Едва ли не самое большое впечатление на меня произвела огромная, устроенная исключительно по науке, раздевалка. Здесь работали вентиляторы, крючки для одежды были прибиты на одинаковом, очевидно, строго рассчитанном расстоянии. На них висели сотни маленьких разноцветных шляпок, синих, красных, зеленых, желтоватых и черных, а под ними... сотни маленьких синих, красных, зеленых, желтоватых и черных бархатных жакетов. Все они ожидали, когда их хозяйки закончат работать и отправятся на свой ежедневный променад по Кони-стрит. Сейчас я не берусь вспоминать, как это произошло и когда. Но могу засвидетельствовать, это был волнующий миг. Проходя мимо стеклянной двери, я... случайно заглянул внутрь и увидел шоколад. Огромный кусок шоколада плыл по конвейерной ленте, направляясь в 26 цехов, где его обработают, расфасуют, упакуют и отошлют на потребу неизвестным лакомкам. «Смотрите!» — закричал я. «Шоколад!» Мой энтузиазм вызвал ответную реакцию у девушки. Она уже приготовилась распахнуть передо мной очередные двери, но тут я сломался. Мои бедные мозги отказывались впитывать новые впечатления. От запаха горячего шоколада меня уже ощутимо подташнивало. Поэтому я поблагодарил за интересную экскурсию и поспешил ретироваться.